лавки и магазины, и вообще центр торговли всего города, вследствие чего и жили в Пристении купцы и лобазники, приказчики да варье, потому что какие же торги без варья или приказчик без жулика? Таких не бывает, а коли так, то и жители Пристения посторонних не жаловали, к себе подселяли без охоты, а прогоняли с удовольствием и всегда в одну сторону, за реку. Там была гора, на которой когда-то в древности стоял мужской монастырь Успения Божьей Матери. В древности же и захеревший, но успевший обрасти хотенками, что опятыми, с той поры это место и называлось Успенкой, где жил люд мастеровой, изгнанный аристократией из крепости и перекупщиками с Пристенья, и редко с ними общавшийся, да и то лишь по делу. Сточать сапоги, привезти дровишек, сшить одежонку, построить, доставить, починить, донести, поднести, дотащить, оттащить, ну и так далее. Тогда вспоминали про Успенку, которая всегда есть хочет, как прорва ненасытная, и посылали за. Но раз в году, на крещение, Успенка приходила сама. Она шла через реку на Пристенье, на ходу сбрасывая полушубки и засучивая рукава, а навстречу в полной готовности двигалась противная сторона. Купчики, лобазники, приказчики, да мелкое варье в центре сходились и ругались, пока из Пристенья и из Успенки не подходили выборные судьи, по пять с каждой стороны. За ними мальчишки тащили лавки. Судьи усаживались рядком и давали сигнал. И начиналась знаменитая крещенская драка. До тех пор, покуда противник не побежит, а судьи следили, чтобы дрались по чести без железа и дреколья. Крепость в побоище не участвовала, но выходящая на реку стена ее была полна зрителей, а особенно зрительниц. Ведь именно здесь, на крещенском льду, рождались не книжные, не былинные, не песенные даже, а реальные во плоти и крови, особенно во крови, герои города прославля. Полуголые удальцы дрались в лютый мороз с такой яростью, что их жар обжигал восторженных барышень на высокой стене. Они наблюдали, так сказать, из лож, но юное поколение Успенки и Пристенья было совсем рядом, на расстоянии, указанном высокими судьями, не только поддерживая своих воплями и восторгом, но и вытаскивая из кулачной свалки павших для оказания посильной помощи. Выражаясь современным языком, они-то и были болельщиками, в то время как любопытные жители крепости оставались всего-навсего зрителями. «Лови, Успенка! Не выдавай Пристенье!» И ломили, и не выдавали. Но я тут маленько поспешил. Прадед, по словам отца, любил размяться и хоть раз в году доделать какого-нибудь особо противного торгаша без риска оказаться в участке. Поэтому он с пристрастным азартом толковал про порядок кулачного боя, опуская, так сказать, действие первое — водосвятие. Это когда бойцы стояли по своим берегам, а попы молились у проруби, насколько я в этом деле разобрался. Прорубь была в стороне от поля битвы, и в нее после освещения лезли окунаться желающие. Ну, моржей в ту пору в нашем городе не водилось, а дурачки и тогда случались, и в прорубь первым и чаще всего единственным с верой и трепетом кидался Филя Кубырь. Истово крестился, бухался в ледяную воду, окунался с головой, а потом драл во все лопатки до ближайшей баньки, где ждала его сердобольная старуха Манеиха с полным стаканчиком. Филя громко верещал, трясясь и синея, успенские и пристеночные ржали и улюлюкали, а барышни на стене стыдливо отводили глазки. А после Филиной пробежки стенка приближалась к стенке, и начинались ор и веселая ругань, пока не появлялись степенные судьи.